Что, дорогие, я хочу поблагодарить всех, кто в субботу молился. Спасибо большое всем, кто молился в субботу. Мы были на семинаре по освобождению, эмоциональному исцелению. Очень был сильный семинар, вообще один из самых лучших. Слава Богу. И я верю, что это со временем принесет плод у нас в церкви. Потому что, поговорив с людьми в церкви, поговорив с многими из вас, я понял, что у кого-то обязательно какой-то родственник в каком-то культе был повязан. И через это приходят вражеские давления, атаки. Не обязательно, что мы там виноваты или на нас какие-то проклятия. Нет, но дьявол пытается атаковать людей через это. Дьявол пытается закрыть их ум. Может быть, вы говорите своему ближнему о Христе, а он вас не слышит. Было у вас такое? Я вам предлагаю рецепт. Уже говорил нескольким из вас. Прежде чем вы будете с кем-то говорить о Христе, позвоните друзьям, чтобы молились. Если это не рабочее время, позвоните мне, чтобы молились. Ну, в рабочее время, понимаете, приходится за работой сидеть, а не молиться. Вот. Позвоните, чтобы молились. Хотя бы за, ну, 20 минут, самое маленькое, до начала разговора. Потому что тогда Дух Святой будет действовать больше. В Библии написано, что кто может войти в дом сильного, пока не расхитит, пока не свяжет сильного? А когда свяжет сильного, то может войти в его дом и расхитить его вещи. Если человек, с которым мы говорим, если там бесы, неважно, внутри него они живут, или он дал место дьяволу, или он слушает дьявола, как Анания и Сапфира. Христиане же были, слушали дьявола. Если человек слушает бесов, вы не можете его убедить поверить в Иисуса Христа. Но если сначала помолиться и связать этих бесов, то можно войти, достучаться до самого человека и выбросить из его сердца некоторые идолы, которые там были. Помните? Заходит в дом сильного, связал сильного, заходит в дом сильного, расхищает его вещи. Какие вещи у дьявола в жизни людей? Грехи? Идолы? Ложь? Но пока не связали сильного, ты не можешь войти туда. Поэтому перед тем, как вы будете говорить что-то своим близким, обязательно позвоните хотя бы одному еще человеку, помолитесь вместе. Лучше больше. Лучше больше. И Бог сможет через вас достучаться значительно лучше до этого человека. Это так, маленькое откровение. Не по теме, но очень полезное. Я просто убедился много раз. Раньше ходил, рассказывал, пытался что-то достучаться, втюхнуть. Не работает. Как об стенку бьешься. Думаешь, почему? Ну ж самое лучшее. Ну ж свой опыт с Богом рассказываю. Ну ж куда же ж жизненнее. Не теорию ему заливаю. Меня Бог спас, меня Бог простил, меня Бог освободил. Не слышит. Говорю ему Евангелие. Не слышит. А я не связывал, я не молился за этих людей. Когда начал связывать, совсем другие разговоры пошли. Не обязательно, что человек сразу кается, но он слушает. Он тебя слышит. Он уже по-другому реагирует. Это уже небес с тобой спорит, и ты не знаешь, что ему говорить. Это человек с тобой общается. Даже, может, он не согласен, но надо сеять семя. Некоторое семя не сразу прорастает, это естественно. Но, по крайней мере, есть возможность что-то сделать. Хорошо, сегодняшняя тема будет заключительной по предыдущим темам. Помните ли вы, о чем мы говорили последние, если я не ошибаюсь, 4 служения? Да, это было последние 2 служения до этого. До гордости мы говорили о положительном проявлений, в принципе, того же самого. Прославление это было то, что слушает, да? О достоинстве мы говорили. Да? И что прославление, оно потому, что Бог достоин. И похвалу ищет каждый человек, помните? Для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Похвалу тоже. Но за похвалу никто не умирает, а за похвалу очень даже. Так, возьмите, пожалуйста, раздайте кто-нибудь. Спасибо, пожалуйста. Это конспект сегодняшний будет. Это одинаковые, ну, две пачечки. Одинаковые совершенно по одному листочку. Павел говорит, для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Это первое послание Коринфянам, 9 глава, 15 стих. Давайте мы повторим немножечко, что было, и попробуем общую картину создать из этого. Если получится, нам даже включат это слово. Но если не получится, читайте в конспектах. Оно достаточно большими буквами, я думаю, вы видите. А? Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 15 стих. Дома конспектики возьмите, прочитайте, подумайте, задайте вопросы, вспомните на недельке еще разочек, чтобы мы были хорошими учениками. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 15 стих. Отлично. Вторая часть стиха в данном случае мы говорим, «Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». И мы говорили, что уважение человека, это практически стоит его жизни. Да? То есть, если Павел говорит, что для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою, он ей очень сильно ценил. Мы все этим очень сильно ценим. Каждый из нас очень сильно ценит похвалой. И вот эти две части, о которых мы говорили, достоинство и гордость, это как здоровое и больное, но и то, и другое тянется к похвале. И достоинство тянется к похвале, когда ты стараешься сделать что-то хорошее, ты хочешь, чтобы тебя оценили. Во-первых, Бог, а потом люди. И гордость тянется к похвале. Но гордость тянется, во-первых, к похвале людей, и, во-вторых, к своей собственной похвале. И это и то очень большой и сильный двигатель. И мы поговорили о том, как эти две вещи влияют на человека. Кто-нибудь помнит, как человека двигает достоинство, как человека двигает гордыня? Помните? Вот хотя бы даже если посмотреть на этот стих, как Павлом двигало достоинство, куда оно его вело? К чему Павел стремился? Чего Павел хотел добиться? К награде Божьей, да? Это хорошо стремиться к награде Божьей. Это правильно стремиться к награде Божьей. Человек, который не стремится к награде Божьей, либо неверующий, либо младенец, который еще не знает, что надо стремиться к награде Божьей, либо у него достоинство сломлено, растоптано, не исцелено. Когда достоинство сломлено, человек опускает руки и говорит, я не буду стремиться к награде Божьей. Все равно не получится. Бог хочет исцелить это достоинство. Когда ты придешь домой, если ты чувствуешь, что твое достоинство сломлено, расскажи об этом Богу. Достоинство сотворил Бог. Помните, ангелов, не сохранивших свое достоинство, Бог держит там где-то, да? Кто дал достоинство ангелам? Бог. Он их сотворил достойными. Бог сотворил тебя и меня достойными людьми. Но пришел грех и попортил достоинство. Не только твой и мой грех наше достоинство попортил, но грехи против нас. В школе нас отвергали, унижали. клевали сверху, говорили, ты ничего не можешь, у тебя никогда не получится, ты вообще глупый. Ну, я вежливое слово применяю, в школе другие применяли слова. Достоинство атакуется. Почему? Дьявол знает. Если он разрушит твое достоинство, ты не сможешь служить Богу. Если ты не будешь себя уважать, ты не сможешь служить Богу. Если ты не будешь уважать ближнего, ты не сможешь служить ближнему. У вас не получится нормальных взаимоотношений. Поэтому дьявол атакует достоинство разными способами, разными путями. Я хочу тебе сказать. Во-первых, у Бога для тебя есть награда, которую ты можешь заработать. Я говорю о каждом человеке, который слушает сегодня эту проповедь или будет потом запись слушать. У Бога для каждого из вас есть награда, которую ты можешь получить. Некоторые из вас, я думаю, большинство, где-то отчасти эту награду уже заслужила. Потому что награда дается за что? За что? За служение, за труд, за жертвенность, да, то есть Павлу приходилось от многом в себе отказывать. Награда просто так совсем не дается. Он говорил себе нет, он говорил, что я буду смиряться, там то платили, то не платили, то присылали пожертвования, то не присылали пожертвования. То он был в стуже, наготе и в голоде, то он был в избытке, помните, да, он говорил про себя, что всякое случалось, но он шел как танк. Он знал, что он идет не ради того, что ему могут дать или помочь, или поддержать, а ради того, что Бог хочет, чтобы он сделал, и через это он хотел получить награду от Бога. И я хочу сказать, что каждый из вас отчасти где-то уже и заслужил какую-то награду. Не потеряй. Не отступай от Христа. Не останавливайся. Отчасти у тебя еще в путь впереди, который ты можешь пройти и получить полную награду, если ты будешь по полной норме стремиться к этому. Это принцип Божий. И во втором послании к Коринфянам, 10 главе 18 стихе написано, второе послание к Коринфянам, 10 глава, 18 стих. У кого есть Новый Завет, откройте. У кого нет, можете смотреть на проекторе, когда будет, или в конспекте смотрите, там тоже большими буквами. Давайте вместе дочитаем. 3-4. Ибо, читайте за мной. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Вот так. Аминь. То есть получается, если я рассказываю, что я такой хороший, может быть хороший, а может и не очень хороший, но если Господь скажет, то Он скажет правду, согласитесь. Нам надо стремиться, как Павел говорит, мы ревностно стремимся быть Ему угодными. Потому что люди могут сказать, что я хороший, а Бог может сказать, нет, ты человекоугодник. Им ты угодил, а мне нет. Я думаю, я не хочу стать перед ним в такой позиции. Потому что, да, сейчас важно, что думают люди. Но там будет важно, что думает Бог. И в Матфея 25 главе описана притча. Там, по-моему, были таланты. Я прочитаю 21 стих только. Это Матфея, 25 глава, 21 стих. 21 стих. Ага. Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Кто из вас хотел бы услышать эти слова? И вы знаете, я понимаю тех из вас, кто не очень высоко поднял руки. Я понимаю, что вам, может быть, кажется, что вы ничего такого особенного не можете сделать, чтобы заслужить эти слова. Но я хочу сказать, что Бог призвал вас в церковь для своих целей, и что Богу не нужно особенное, чтобы заслужить эти слова. Богу нужно то, что вы можете сделать для Него. Иногда сами своей силой, но чаще Божьей силой. Каждый из вас может молиться. И дьявол будет пытаться убедить тебя, что твоя молитва ничего не значит. Он будет приходить и говорить тебе: «Ты молишься уже столько лет, и никакого ответа. Кому нужна твоя молитва?» И я тебе хочу сказать, что это ложь. Это ложь. Твоя молитва нужна Богу. Я уже говорил в самом начале служения, что из тех предметов, если так можно сказать, которые в духовном мире создают служители земные, служители небесные берут и пользуются, чтобы достичь своих целей. По твоей молитве Бог работал, работает и будет работать, пока ты будешь поднимать руки и молиться. Просто обычно, чтобы достичь результата, нужно больше, чем мы думаем, намного молиться. Обычно работа Божья не совершается быстро. Обычно семя не вырастает на следующий день. Обычно урожай приходит через время. Запасись терпением. Библия говорит: в свое время пожнешь, если не ослабеешь. Не ослабевай. Можно спросить, как долго? До пришествия Иисуса. Пока не пришел в твою личную жизнь или для всех нас? Не ослабевай. И я не имею в виду физически. Понятное дело, что физически мы не можем все. Но тебе дан Дух Святой, тебе дана молитвенная жизнь, ты можешь молиться, ты можешь верить. Для тех, кто помоложе, хотя и некоторые, те, кто постарше, всем жару зададут у нас в церкви. Очень благословенное пожилое поколение. Но для тех, кто помоложе, вы можете воспользоваться своим временем, своей силой, чтобы что-то сделать для Иисуса. И Он даст награду, и Он скажет вам эти слова. Но над этим нужно поработать. Вот так просто так не будет. Мы иногда смотрим на богатых людей, и мы говорим: «О, как им повезло! А как мне не повезло!» И я не говорю, что все богатые там трудятся, но я хочу сказать, что я видел много богатых людей, которые вкалывали день и ночь, чтобы быть богатыми людьми. И это земное богатство, оно не такое ценное, как вечное, оно в каком-то смысле мешает им прийти к Богу даже. Но, как Иисус сказал, что сыны века сего бывают мудрее сынов света в своем роде. Они вкалывают, чтобы заработать много. И христианин, чтобы получить большую награду, должен тоже вкалывать. Просто так ничего не будет. И мы говорили о том, что трудящийся достоин награды. Твой труд нечетен пред Господом. То, что ты делаешь, важно Господу. И я знаю, что иногда, к сожалению, дьявол использует верующих с той же самой церкви, чтобы попытаться остановить твой труд. Я был свидетелем такого. Я был тем верующим, которого дьявол использовал для такой цели, к сожалению, несколько раз. Я потом каялся в этом. И я видел многих людей, которые это делают. Но я хочу сказать, что, во-первых, есть прощение. Если вы случайно или не случайно обидели кого-то, остановили его труд, можно попросить прощения. Во-первых, у Бога, потом молиться, попросить у человека прощения. А для тех, кого люди остановили, я хочу сказать, что вы не людям служите. Вы служите Богу. И не разрешите людям остановить то, что вы делаете для Бога. Люди могут не принять что-то. И бывает, нужно некоторое время, чтобы люди приняли что-то. Бывает, нужно довольно длительное время, чтобы люди приняли что-то. Но если вы служите Богу, вы будете делать для Бога, пред Богом, и награда будет еще больше. Потому что, когда ты плывешь по течению, тебе, конечно, нужно двигать руками и ногами немножечко, но усилие не такое большое. Когда ты плывешь против течения, усилие намного больше. Понятное дело, что и награда будет больше. Кто знает, откуда это течение появилось? Всякие бывают ситуации, всякие бывают случаи. Но награда твоя не отнимется, не ослабей. И мы говорили, это как светлая сторона силы. Это Божья сторона, это Божья задумка, его достоинство. Достоинство, которое двигает человека что-то делать для Иисуса. Достоинство, которое двигает человека что-то делать для своих ближних. Ты любишь ближних уже, может быть, не потому, что ближние достойны, а потому, что Бог этого хочет, и ты его слушаешься. Это достоинство, оно будет двигать тебя к правильным поступкам. Гордость – это тоже стремление к похвале, это тоже стремление к награде, но это испорченное стремление к похвале и к награде. Это скисшее молоко, если так можно выразиться. Это подгнившее яблоко. Гордость, во-первых, говорит, я не такой, как этот мытарь. Я не такой, как этот одноклассник, как эта одноклассница. Я не такой, как этот сосед, я не такой, как этот брат в церкви, я не такой, как этот лидер, я не такой, как этот подчиненный, я не такой, как этот начальник. Мы все не такие, и с одной стороны, мы не такие, но это не важно, Бог создал нас разными. Но гордость, она хочет из каких-то вещей вытянуть в себе сама похвалу. Я лучше, чем кто-нибудь. Это ошибка, потому что это закрывает человека, капсулирует его внутри себя. Помните, фарисей молился сам в себе. И я знаю, что дьявол забрасывает нас такими мыслями. Обычно я, когда замечал себя за молитвой фарисея, а я молился такой молитвой, и не раз в жизни, я когда замечал и думал так, что я такое думаю? Что я такое говорю? Я начинал понимать, что кто-то меня обидел, и чтобы как-то компенсировать вот эту вот рану, я начинал рассказывать, что я лучше. А он не прав, а я лучше. И я понял, что это ошибка. Дьявол хочет меня как бы закрыть в себе самом, чтобы я никуда не двигался, никуда не стремился, остановился и переживал вот эту рану, и заодно рассказывал сам себе, какой я хороший. Бог открыл мне, что нужно выносить все к Богу, идти прославлять Его, идти поднимать Его достоинство, и Он поднимает тогда наше достоинство. Вторая вещь, которая ведет к гордости, иногда гордость начинает искать похвалу от людей. И Иисус говорил фарисеям, это Евангелие Иоанна, 5 глава, 44 стих. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 44 стих. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 44 стих. Это очень важный стих. Евангелие от Иоанна. Отлично, спасибо, дорогие. Спасибо. Спасибо, что вы помогаете. Итак, как... Обратите внимание, как здесь связана вера и слава. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Как мы ищем славы, которые от Бога? Мы служим, мы трудимся, мы стремимся самым лучшим образом исполнить волю Божью на этой земле. Так мы ищем славы, которые от Бога. Мы стараемся сделать приятно Богу. Когда мы принимаем славу друг от друга, это не очень бывает. Это, в принципе, можно принимать похвалу от людей. Но она никогда не должна быть главной в твоей жизни, она не должна быть целью твоей жизни. Потому что что получается? Если похвала от других людей Мнение соседей о тебе, мнение твоих родственников, мнение друзей, мнение людей даже в церкви, если оно слишком важное, ты начинаешь стремиться угодить и сделать приятное людям. И очень часто эти две дороги, сделать приятное Богу и сделать приятное людям, не идут в одном направлении. Потому что где-то наступает такой момент, когда люди хотят неправильных вещей, а Бог хочет всегда правильных вещей. И ты стоишь на перепутье, чью похвалу ты избираешь? Кто твой господин, кому ты будешь служить? И мы время от времени становимся на этом перепутье. И это вопрос, ты выберешь похвалу от Бога и достоинство, или похвалу от людей и гордость. Бог гордым противится, я тебя не советую. Хотя, конечно, с людьми бывает проще. Что греха таить? Иногда мы хотим, чтобы... Мы хотим, чтобы люди нас принимали. И когда мы служим Богу, люди будут нас принимать. Но не всегда. Иногда они будут. Главное, чтобы Бог принимал. Итак, с этим связана вера. Почему? Потому что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера не бездействует. Вера не сидит на месте. Если человек сидит на месте, значит, в нем вера не действует. Вера без дел мертва. Да? То есть, вот тело без духа мертво, вера без дел мертва. То есть, тело есть, согласие с Богом есть, то, что Бог, мы верим, есть, а движений нет. Если нет движения, значит, вера не действует. Она мертва. Ее нужно воскрешать. И она мертва. Почему? Почему у людей бывает больная или мертвая вера? Потому что они не ищут славы, похвалы, награды от Бога. Не ищут по разным причинам. Либо не знают, как искать, что верно для очень многих людей в церкви. Я не имею в виду обязательно нашу церковь, я имею в виду многие церкви. Очень много людей даже не думают, что они могут что-то сделать, что Богу приятно было. Но они не думают об этом. Дорогие, можно, вы можете это сделать. И это проще, чем вы думаете. Я говорю уже, если ты молишься, это приятно Богу. А если ты пытаешься что-то понять, что говорится на проповеди, что ты вычитал в Библии, что тебе Бог лично открыл, пытаешься понять, пытаешься применить, это приятно Богу. Для каждого возраста есть свои требования. Ты двухлетнему ребенку не выдашь те же самые требования, которые ты выдашь десятилетнему ребенку. И десятилетнему ребенку ты не дашь задание 18-летнего уже парня. Ну и 18-летний парень не сможет сразу стать хорошим отцом. Нужно какое-то время, чтобы он созрел. Поэтому слава оценивается не по количеству дел, которые ты сделал. У меня не будет больше славы от того, что я сегодня проповедую, чем у вас слава от того, что вы там в коридоре помолились. Мне не будет большая награда, что я более публично сейчас что-то делаю, чем вам там, что вы там помолились. Не будет этого больше награда. Мы в разных возрастах, мы в разных позициях, и мы занимаем разные вещи. Без вашей молитвы проповедь была бы намного хуже. Это правда. Награда будет оцениваться потому сколько ты мог сделать для Бога, сколько ты понимал сделать для Бога, и какую часть из этого ты сделал. Бог оценивает не абсолютное дело. Вдова, которая принесла 2 лепты, помните, в храм, она принесла пожертвование. Никто из людей на нее даже не посмотрел, что она сделала. Никто бы ей большую награду на небе не выписал из людей. Но Иисус сказал, она сделала больше всех. Потому что Бог смотрит по-другому. Бог видит, что ты делаешь для Него, и это для Него ценно. Не заканчивай это делать. Может быть, увеличь еще то, что ты делаешь. Больше молись, больше радуйся в Боге, больше люби ближнего. Может быть, уже 100% ты выжил, может, больше не получится. Но, по крайней мере, не сдавайся. Это хорошо, что ты делаешь. Это ценно. Если ты не делаешь, то твоя вера бездействует. Вера без дел мертва. Это нехорошее состояние веры. Тебе надо начать искать славы, которая от единого Бога. Не смотреть на мнение людей. Не утешать себя, что я не такой, как этот мытарь, как тот мытарь. Да какая разница? Сегодня он мытарь, завтра он покаявшийся человек Божий. Всякое случается. Бывает наоборот, к сожалению, тоже. Нам надо смотреть на других. Как Петр говорил на Иоанна. А он, Господи, что? Вот ты мне тут предсказал мое будущее, а он что? Иисус сказал, ну а тебе что, если я хочу, чтобы он прибыл даже до пришествия моего? Тебе-то что? Ну что? Вот меня цепляет, я тоже хочу. А я это хочу, и то хочу. У каждого свое. Добейся наилучшего в своем. Будь верен в твоем. И Бог тебя поднимет. Не обязательно пред людьми. Пред Богом поднимет. Это лучше. И вы знаете, что мы последнее служение, оно такое было царапающее для всех. Там темно в зале было, холодно. И проповедь была такая, ух! Мы говорили о делах гордыни. И гордыня, она не ограничивается похвалой от людей, поскольку гордыня не имеет удовольствия от Бога в сердце. Она ищет удовольствие другие. Да? Вы понимаете, что человек не живет в пустоте. Если ты не ищешь похвалу от Бога, ты или сам себя внутри будешь хвалить, какой ты хороший, или ты будешь искать, чтобы тебя другие похвалили, какой ты хороший. Если ты уже ничего не ищешь, выходи, будем молиться за тебя. Это дьявол просто уже что-то поломал в твоей жизни конкретно. Я знаю, что есть люди, которые вообще ничего не ищут. Их жизнь похожа на труп живой. Они ходят как трупы. Они чувствуют, что у них нет смысла в жизни. Дорогой, если ты в таком состоянии, никто тебя не должен осуждать, я тебя не осуждаю. И это понятное дело, что просто дьявол поломал тебя. Выходи, будем молиться после служения за тебя и просто вопить к Богу, чтобы исцелено было твое достоинство, потому что ты достойный человек, тебя Бог создал, чтобы ты прославлял Его, служил Ему и получал награду и удовольствие от того, что ты с Богом. Но бывает, когда у нас гордость, значит, нас тянет куда? Нас тянет поругаться с ближними. Почему? Потому что ближние обычно не хотят давать нам лишнюю порцию удовольствий. Ну, с какой радостью все будут нас услаждать, да? Задаривать деньгами, помощью и так далее. Ну, понятное дело, что и конфликты происходят. От желаний. Желание происходит от гордости. Гордость происходит от того, что с Богом непорядок. Конфликты получаются как затяжные под названием вражда, так и местные под названием распри. Я не говорю о деловых спорах, я говорю о конфликтах, когда все обиженные уходят. Бесконечный поиск наслаждения и так далее. Да? Это плоды гордости. Если ты замечаешь за собой такое, это тебе красный сигнал светофора. Ты идешь в неправильном направлении. Тебе нужно повернуться. Тебе нужно понять, что прославит Бога в твоей жизни и за что Бог тебе скажет «молодец». Туда надо идти. Эти все удовольствия, вещи там по мере надобности, они будут прикладываться. Ну, Бог, он разумный. Детям всегда чего хочется? Сладкого. Да? Хлебом не корми, дай гору конфет шоколадных. Или там, кому что нравится. Но мы же знаем, что надолго эта шоколадка его не удовлетворит. Он конфетку съест? Через 10 минут придет, скажет, дай еще конфетку. Съест, через 10 минут скажет, дай еще конфетку. Она никогда его не удовлетворит. Это быстрое удовольствие, коротенькое. Нужен хлеб, который тебя накормит, потому что он дает насыщение силой, жизнью, энергией надолго. И вот об этом хлебе, который связан напрямую с твоим и моим достоинством, я хочу сегодня говорить. Это будет центральное место Писания, заключительное в вопросе о достоинстве, гордости. Все сводится к хлебу Божьему. И это Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 31 стиха. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 31 стиха. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 31 стиха. До этого места Иисус, вы помните, Он говорил с самарянкой у колодца. То есть Он пришел, учеников послал за едой на рынок, а Сам сел отдохнуть, и пришла женщина, у нее был кувшин, у Иисуса кувшина не было. И зашел разговор. Он попросил у нее воды физической, а потом начал ей рассказывать Евангелие. В итоге он признался, это был один из немногих людей, кому он вообще сказал, что он Мессия. Так прямо, открыто. Да. И смотрите, все уже он послужил, она пошла в город, свидетельствовала. 31 стих. Между тем ученики просили его. Они пришли с рынка. Он просил купить еды. Просили его, говоря, «Равви, ешь!» Ну, купили мы тебе. Что они там купили ему? Бутерброд с колбасой, да. Ну, у них, наверное, я не знаю, была у них колбаса или нет. Да нет, почему? Колбаса же, в общем-то, хорошо производится. А есть такие сорта. Я думаю, что была колбаса в то время. Была. И копченая, и вареная была колбаса. Но они, правда, любили больше, как, наверное, просто мясо зажаренное. А вот Иисус ученикам рыбу пек, когда воскрес. Ну ладно, короче, кушать они умели. Не хуже нас. Он их послал за едой. Иисус их послал за едой. А теперь он говорит им, 32 стих. «Но он сказал им, у меня есть пища, которой вы не знаете». Тридцать третий стих. «Почему? Посему ученики говорили между собою, разве кто принес ему есть?» Он говорит, ну, мы тут на рынок пошли, работали, готовили, может, чего. Приходим, а что, кто-то уже его накормил? Нечестно. Не по-моему. 34 стих. Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Пища, которая говорится здесь, вот это слово греческое, означает твердую пищу. Хлеб, колбасу, мясо, рыбу, овощи. Иисус говорит, и понятное дело, что Он... Не надо дальше. И понятное дело, что Он говорит не о физической пище, Он говорит о духовной пище. Переключили не тот стих. Мне еще нужен Евангелие от Иоанна, 4 глава, 34 стих. Ага, спасибо. Понятно, что он говорит о духовной пище. Итак, твердая пища Иисуса. Послушайте меня внимательно, это центральная вещь сегодня. Твердая пища Иисуса какая? Русское слово «творить», которое здесь переведено на греческом, очень простое слово «делать». Делать. Волю – это удовольствие, то, что Богу нравится. Творить волю Отца Небесного и совершить, то есть сделать Его дело. У Бога есть дело на этой земле. Все просто. У Бога есть на этой земле дело. У кого из вас есть неспасенные, родные, близкие, знакомые? Поднимите руки. Значит, вокруг вас есть часть Его дела. Пока кто-то неспасенный живет в радиусе 100 километров, работа для христианина есть. Когда заканчивается, переезжаем в другое место миссионерами. Ну, можно и раньше переехать, если здесь много работников. Итак, пища для Иисуса – это делать, делать, делать, делать. Скажи, делать. Твердая пища духовная – это делать то, что нравится Богу. Это разговаривать о том, что нравится Богу, или делать? Это слушать проповедь о том, что нравится Богу, или делать то, что нравится Богу? Делать. То есть твердая пища – это делать. И Иисус настолько наелся, напитался, что он даже у него голод пропал физически. Я думаю, что он не лицемерил перед учениками. Я думаю, что он реально был голодный, послал их на рынок, а когда провел служение с самарянкой, он чувствовал «Yes». Хорошо. Он удовлетворился, он успокоился, ему так есть уже не хотелось. И он воспользовался этим делом, чтобы преподать урок своим ученикам. Итак, дорогие мои, если мы хотим есть твердую пищу, то мы должны слушать там проповеди, читать Библию или делать. Потому что есть разница между тем, когда ты слушаешь, и тем, когда ты делаешь. И служение Богу, часть, конечно, ты слушаешь его, но потом ты делаешь то, что ты слышал. Ну, или некоторые не делают. Вот когда ты делаешь, то у тебя есть твердая пища. Давайте, не закрывайте это место Писания, сложите пальцы, мы к нему еще вернемся. Можно даже не открывать то, что следующее я скажу, я просто прочитаю с кафедры, у вас в конспектах тоже есть. 1 Петра, 2 глава, с 1 стиха. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Ага. Есть еще молоко. Чистое – это хорошая новость. И словесное – тоже хорошая новость. Младенцы, те, которые недавно пришли в церковь, те, которые родились, им нужно вообще понять, о чем речь. Вообще понять, куда я попал, кто такой Бог, что такое Библия, как ее читать, как молиться, как верить. Они ничего не понимают, они не могут служить. Приходит новообращенный человек, в основном он не может служить. И даже Библия говорит, что лидеры не должны быть из новообращенных людей, чтобы не возгордились. Потому что есть вещи, которые приходят в понимание с годами в церкви. Много можно сразу делать для Иисуса, нужно, но есть некоторые вещи, в которые ты как бы вот сразу так не понимаешь. Поэтому Бог говорит, что из новообращенных даже не выбирайте лидеров, потому что у них есть скользкая возможность возгордиться. То есть вот то, что мы говорили, там этот негативный вариантик, да? То есть поначалу человек питается чистым словесным молоком. Это нормально. Все проповеди, то, что вы Библию дома читаете, то, что вы, может, кто-то проповеди дома смотрит, семинары смотрит, даже сложные семинары. Вот вчера, ну, правда, он вчера был не сложный, он вчера был очень благословенный. Бывают сложные семинары, да? Это не твердая пища, дорогие. Это словесное молоко, оно может быть больше и меньше жирности и так далее. Но это не твердая пища. Ничего, что вы услышите с кафедры, или прочитаете дома, или вы смотрите в фильме, или видео, или христианский мультфильм, что угодно. Ничего из этого не является твердой пищей. Твердой пищей является делать Слово Божие. Когда мы слышим Слово Божие, любая информация, которая приходит из Библии, из других источников, это чистое словесное молоко. Ну, иногда, правда, бывает нечистое, к сожалению. Ну, стремимся, конечно, к чистому, да? Скажите, для младенца он может есть что-либо, кроме молока? Не особо. Бывают, конечно, экстренные случаи, когда там у матери пропадает, не дай бог, молоко, там какие-то изобретают специальные смеси, и то, ну, в общем, это не самое здоровое питание для ребенка, да, то есть все понимаем, что все равно а-ля молоко ему надо. То есть первое время, когда ты в церкви, первое время, когда ты с Богом познакомился, вот, ну, это я не хочу сказать там, сколько месяцев или лет, это индивидуально для каждого человека, ну, не 20 лет. Вы понимаете, да? Первое время, нормально, когда ты только слушаешь, у тебя вырастают зубы, чтобы ты начал понимать более трудные темы. У тебя вырастает кругозор, так сказать, христианский. Ты нахватываешься христианской лекцией. А что такое аллилуйя? А что такое аминь? Все мы помним это время, прекрасное время, классное. Но ребенок вырастает, у него появляются зубы, и ему становится молока мало. Понимаете? Младенец молоком сытый. Младенцу проповедей выше крыши хватает. Иногда мы еще пытаемся вкормить ему сверху, он уже больше не может. Все уже, не переваривается. Младенцу молоко, просто сидеть и слушать, это да, это аминь, это надо. Я верю, что к нам придут еще младенцы, и мы будем их кормить молоком, и не вздумайте их перекармливать. Сколько съел, столько съел. Ну что делать? Ну чуть позже можно покормить. Но когда ты вырастаешь, тебе в церкви становится мало. Ты начинаешь чувствовать, что тебе в церкви мало. И первым номером очень часто появляется недовольство. Не такие проповеди. Не так интересно. Вот раньше было лучше. Раньше ты был меньше, и тебе хватало. А теперь ты стал больше, и тебе кроме молока нужно начинать прикорм. А прикорм – это твердая пища. Морковка там, или яблочко, или что там детям дают сначала. А твердая пища – это уже делать то, что ты услышал. И то же самое слово, которое ты слышишь, и ты начинаешь его делать, оно кормит тебя совсем по-другому. Потому что в теории все классно. В теории все легко усваивается, все просто. Я в первые месяцы своей христианской жизни понахватался всех нужных терминов, понахватался там правильного поведения в церкви, хотел все как правильно и думал, все у меня будет получаться. Начал делать, у меня ничего не получается. Почему? Потому что жизнь сложнее теории. Как один философ сказал, суха теория, мой друг, а древо жизни буйно зеленеет. Или пышно, как это там было, неважно. Молоко – это теория. Когда ты начинаешь делать, это твердая пища. И твердую пищу надо что? Жевать. Ну, пищу, я имею в виду пищу. Жевать. Ты начинаешь чувствовать, что у тебя есть зубы. И поначалу не очень хочется, потому что, ну, привык-то не жевать. Привык-то. Все так автоматом. Теплое, сладкое, сытное. Хлеб. Получила, до свидания, получила, до свидания. Тут получила, не хватает, получила, не хватает. Что такое, что такое? Делать надо! И когда ты начинаешь что-то делать для Бога, ты переживаешь сытость внутреннюю. Ты переживаешь внутреннее удовлетворение. И даже проповеди меняются, потому что ты их берешь и потом пускаешь в практику, у них другой вкус. Теоретическая проповедь – это молоко, все один вкус. Что один проповедует, что другой, что 20 проповедников тебе проповедовать будет, все молоко. Один вкус. Ну там, я говорю, менее жирное или более жирное. Нету молока со вкусом бекона. Молоко есть молоко, в принципе, одного вкуса. Но когда ты начинаешь твердое, ты понимаешь, что вот в этом служении такой вкус, а в этом служении такой вкус. А если вот так смешать, то вот такой вкус, а если еще перца сверху, то другой вкус. Совсем другая жизнь начинается. Ты начинаешь вкушать более зрелую христианскую жизнь. И именно такой хлеб тебе нужен. Именно такой хлеб, то, что тебе не хватает в этой жизни. Тебе, может быть, уже хватает проповедей или уроков воскресной школы выше крыши. Начинай делать что-то для Иисуса, и ты будешь переживать другое насыщение. Ты почувствуешь вкус той самой пищи, о которой Иисус говорил своим ученикам. что его пища – это делать то, что нравится Богу, и совершать его дело на этой земле. И эта пища принесет тебе сытость, похвалу Христа. Ты сам себя будешь уважать, ты будешь удовлетворен, и со временем обычно и люди тебя будут уважать. Но даже если нет, похвалы Господа будет достаточно. Аминь. Аминь. Давайте мы будем вспоминать страдания Христа. Ему пришлось испить всю чашу. Его пища была очень твердая. Ему пришлось отдать все. И сделано это потому, что Он нас любит. Дорогие, мы идем на небо не потому, что мы служим. Еще одно откровение для вас. Мы идем на небо, потому что Христос за нас заплатил. Если ты сейчас чувствуешь себя недостойным, попроси у Бога прощения за свои ошибки. Попроси, чтобы Бог исцелил тебя внутри, исцелил вот эту способность добиваться славы, которая от Него, и открыл твои глаза на то, что ты для Него можешь сделать. И когда Он тебе покажет что-то небольшое, не удивляйся и не пренебрегай этим. Представьте себе сейчас в вашей голове спичку с маленькой головочкой. Спичку помните? Маленькая штучка, да? Скажите, важная вещь сантима не стоит. Эта спичка может зажечь такой огонь. Может быть, твое призвание в церкви – это спичка. Будь хорошей спичкой, сухой спичкой, не мокрой, которая найдет коробок, потрется об него и зажгет этот огонь. Знаете, в нашем теле есть много членов, и они разного размера. Глаз одного размера, мозг другого размера, печень третьего размера. У них разные функции. Не думай, что твоя функция неважная. Она важная. Старайся делать ее лучшим образом. Давайте мы будем молиться. Если ты хочешь, чтобы за тебя особенно церковь молилась, выходи, за тебя будем молиться. А если ты просто чувствуешь, что ты хочешь сам молиться, давай мы сейчас уделим немножко времени. Поговори с Богом об этом. Поговори. Я думаю, что есть среди вас голодные люди. А у Бога есть для вас хлеб. Поговорите с Богом немножечко на эту тему. Он покажет, где хлеб. Он не удерживает хлеб. Он хочет дать вам хлеб. Но его жевать придется. Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам. Мы благодарим Тебя, что Ты растишь нас, как отец взращивает своих детей. Ты нас воспитываешь и обличаешь, бывает, и наказываешь. Но Ты кормишь нас. Ты заботишься о нас. Мы для Тебя не все равно. Мы для Тебя Твои любимые личные дети, которых Ты купил невероятно дорогой ценой. Мы сегодня вспоминаем об этой цене. Мы славим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя за то, что Ты был послушен Отцу и заплатил за нас своей жизнью. Ни с чем не сравнится величие Твоей любви, Иисус. Спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя. Мы славим за то, что милость Твоя и любовь Твоя была такая сильная, что она поборола страх, что она поборола боль, что она поборола этот ужас, это отвращение, что Ты вытерпел, даже когда все грехи всего мира, они были на Тебе, Ты все равно шел, Ты не отказался, Ты не сошел с креста, Ты не сдался. Когда все ругались над Тобой и плевали на Тебя, и унижали Тебя, Ты не сдался. Ты шел до конца. Нам не хватит слов, чтобы сказать, насколько Ты велик и достоин, Господь. Мы преклоняемся перед Тобой, Иисус. Мы благодарим Тебя за то, что Ты так возлюбил нас. За то, что Ты так много сделал для нас на Голгофе. И мы благодарим Тебя, что Ты всю свою жизнь превратил для нас в пищу. Вино и хлеб, знамения Твои, Твои символы. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что кровью Своею Ты простил нам все наши грехи. Даже если мы что-то не сделали для Тебя, прости нам, Ты уже простил это. И мы благодарим Тебя за то, что ломимое Твое тело было, чтобы мы получили исцеление. Мы благодарим Тебя за Твое исцеление. Помоги нам ходить в вере, жить в Твоем прощении, жить в Твоем исцелении, любить Тебя, быть благодарными Тебе и хоть немножечко своей жизнью сказать Тебе спасибо за Голгофу. Мы славим за воскресение Твое, за победу Твою. Помоги нам достойно принять Твое тело, Твою кровь, Твои символы и вспоминать о том, что Ты сделал для нас во имя Иисуса Христа.